Я был слеп, как летучая мышь, весил меньше 90 фунтов и так долго пробыл в узкой камере, замурованной между четырьмя стенами, что, очутившись на открытом пространстве, опьянел, и у меня закружилась голова. Несомненно, это был самый типичный, клинически чистый случай начальной стадии агорафобии. Я убедился в этом в тот же день, когда вырвался из одиночки и ударил тюремщика Серстона в нос. Агорафобия – заболевание, выражающееся в том, что больной боится пространства, теряет возможность передвигаться. Я расквасил ему нос, когда он преградил мне дорогу и попытался меня схватить. И вот теперь меня собираются повесить. По закону штата Калифорнии, присужденный к пожизненному заключению преступник вроде меня, нанося удар надзирателю вроде Серстона, совершает уголовное деяние, караемое смертной казнью. Серстон, вернувшись через полчаса, забыл, что у него шла из носа кровь. Но, тем не менее, за это и повесит. А теперь послушайте. В моем случае этот закон применен экс-постфакто, задним числом. Когда я убил профессора Хаскила, такого закона еще не существовало. Он был принят уже после того, как я был приговорен к пожизненному заключению. В этом-то вся суть. Вынесенный мне приговор поставил меня в положение, при котором я мог попасть под действие закона еще не принятого, ведь меня могут повесить за нападение на надзирателя Серстона только благодаря моему статусу пожизненно заключенного. Совершенно ясно, что это решение экс-пост-факто и, следовательно, противоречит Конституции. Но какое значение имеет Конституция для судей, если им нужно разделаться с небезызвестным профессором Дарилом Стендингом? К тому же казнь моя отнюдь не будет беспрецедентной. Как известно всем, кто читает газеты, год назад здесь же, в Фолсомской тюрьме, за такое точное же преступление был повешен Джек Оппенхаймер. Только оскорбление действием выразилось тогда не в том, что Оппенхаймер расквасил нос тюремщику. Он невзначай порезал одного из заключенных столовым ножом. Странная эта штука жизнь. И человеческие поступки, и законы, и хитросплетение судьбы. Я пишу эти строки в той самой камере в коридоре убийц, в которой сидел Джек Оппенхаймер, пока его не вывели отсюда и не сделали с ним то, что собираются сделать со мной. Я предупредил вас, что мне нужно написать о многом, и я возвращаюсь к моему повествованию. Тюремное начальство предложило сделать выбор. Если я укажу, где спрятан динамит, то буду назначен старостой тюремной библиотеки и освобожден от работы в ткацкой мастерской. Если же я откажусь сообщить его местонахождение, то до конца дней своих останусь в одиночке. Мне дали 24 часа смирительной рубашки, чтобы я мог поразмыслить над их ультиматумом. Затем я вторично предстал перед тюремным начальством. Что я мог сделать? Я же не мог указать им, где хранится динамит, когда никакого динамита не существовало. Я так им и сказал. А они сказали мне, что я лгу. Они сказали, что я тяжелый случай, опасный преступник, выродок, один на столетие. И они сказали мне еще много кое-чего. А затем отправили меня обратно в одиночку. Меня поместили в одиночку номер один. В номере пятом сидел Эд Моррелл. В номере двенадцатом находился Джек Оппенхаймер. И он сидел там уже 10 лет. А Эд Морил сидел первый год.